Я не знала, какова была причина тому, что в пекарню повалил народ, но пока у меня даже времени свободного не было для того, чтобы разобраться в этом вопросе. Да и не видела я пока смысла, товар уходит, и слава Богу. Однако данные обстоятельства принудили нас с Стасей пересмотреть свои намерения относительно того, что мы пока обойдемся без нанятого персонала. Поэтому с самого утра было принято решение собраться в пекарне и понять, как нам дальше быть с предприятием. Взять кого-то по найму или же управимся сами. Закрыв дверь, мы устроились на переговоры. Тим барагозил в коляске, бухтел что-то на своем языке и в целом немного капризничал, потому что зубки давались нам не слишком просто. «Мне кажется, нужно пробовать», — сказала Тася, которая покачивала коляску, пока я сидела и смотрела нашу бухгалтерию. «Объявления давать не будем, лучше поискать по знакомым. Может, это будет какой-то студент или студентка, которые ищут подработку». Я кивнула, ибо была согласна с подругой. Плохо представляла себе, что мы станем отсматривать кандидатов на работу, тем более, что место это было на полставки, так что могло не заинтересовать потенциальных соискателей. «В общем, давай по знакомым поищем». Вынесла я вердикт, и тут же пространство пекарни огласил требовательный крик Тимохи. «Но только же ел!» – всплеснула руками Тася. «Давай, может, на прогулку его повезу? Или ты?» Я качнула головой и попросила. «Дай его мне. Он сейчас стал висеть на мне постоянно». Тася вытащила сына из коляски и передала мне. Я устроилась удобнее и приложила Тимофея к груди. И в этот момент случилось внезапное. Дверь в пекарню буквально чуть ли не слетела с петель, а в помещение ворвался Гранин. «Почему он у тебя такой взрослый?» – возопил он. Я поняла, что это конец света. Марк видел своими глазами Тимофея, и если бывший муж не идиот, он поймет, что это именно его сын. «Вообще-то Настя просто кормилица, а это мой ребенок». Тут же нашлась Таисия, и я уцепилась за эту ложь руками и ногами. И тут же поняла, что это бред. Теперь, когда Гранин видел все воочию, он уже от меня не отстанет, пока все не выяснит. Господи, но почему? Почему он не возле матери? «Что?» – выдохнул он с неверием. Первое время Марк не отводил взгляда от Тима, хотя я и старалась устроиться так, чтобы ему вообще ничего не было видно, а затем повернулся и посмотрел на коляску. «Я видел ее, когда Настя гуляла в парке», — обличительно указал он на транспортное средство сына. «Вы что, пользуетесь одной на двоих?» Тася так и подбоченилась, видимо, готовясь защищать мою тайну до победного. «А что, вас, Богатеев, это так удивляет?» «Ну да, ну да. У вас, поди, коляски есть вообще на все случаи жизни». Растерянность на лице Гранина была такой забавной, что я бы даже расхохоталась, если бы не понимала, что мне сейчас совершенно не до смеха. «У меня вообще нет коляски», — выдохнул он, и я решилась. «Так, хватит. Это уже превращается в цирк», — проговорила устало. Поднялась и прижала Тимоху к себе. Как ни старалась не показывать лицо сына Марку, это было невозможно. Конечно, Тимофей заинтересовался происходящим и, засунув в рот кулачок, повернулся и стал смотреть на Гранина. «Да, мой сын, как ты выразился, взрослый. Но что тебя удивляет, я не понимаю». Дождавшись, пока Тим икнет, я передала его Тасе и попросила. «Увези его погулять, пожалуйста. Сейчас я займусь делами, и мы обязательно наймем персонал». Буря в душе стала потихоньку устаканиваться. Что толку переживать о том, что я уже никак не могу изменить? Когда же взглянула на Гранина, поняла, что он так цепко смотрит за действиями Таси, к как будто в одночасье стал матерью-орлицей, которая готова драться насмерть за свое потомство. Это мне не нравилось, но с этим еще только предстояло разбираться. И делать это буду вместо того, чтобы заняться пекарней, единственным источником моего дохода. Таисия ушла, смерив Марка таким взглядом, от которого даже у меня по спине мороз пробежал. В нем было немое обещание самых грозных кар, если вдруг что. Когда же мы остались вдвоем с Граниным, первым делом он спросил, сколько ему? Изворачиваться и лгать, опять же таки, было глупостью. Он найдет возможность вызнать все, что ему будет необходимо. Я ответила спокойно. Полгода, а что? Гранин побледнел, и рука его метнулась к воротничку рубашки. При этом смотрел на меня бывший муж тоже так, как будто взгляд мог пройти насквозь и выцепить на поверхность ответы на те вопросы, что наверняка роились в его голове. «Ты была беременна, когда мы с тобой расходились?» — уточнил он. «Со способностью считать у тебя все в порядке», — парировала я. «Почему ты не сказала?» — продолжил допрашивать меня Марк. «Я имел право знать». Он не спрашивал о главном, его ли это ребенок. И, учитывая, что Гранин думал обо мне всякую ересь, я бы совершенно не удивилась, если бы он сказал, что Тарковский мог приложить руку, ну, или другие части тела, еще и к этому. Потому прежде, чем он бы начал копаться в данном вопросе, я объявила: «Тимофей только мой, и это останется таковым и дальше. А если ты станешь лезть туда, куда тебе не следует, то должен знать, Гранин, за ребенка я убью любого. И даже в голове моей не щелкнет, правильно поступаю или нет. Поэтому не лезь в то, что тебя не касается. И оставь в прошлом простой факт, что кто-то успел наворотить такое, от чего мы развелись. У них это получилось, значит, не так уж и крепок был наш брак». Я понимала, что вряд ли моя тирада возымеет то действие, которого я добивалась, и так и вышло. Марк смотрел на меня с тем, чего я опасалась, с восхищением. Мне совершенно не нравился тот факт, что Гранин испытывает ко мне именно это чувство. Он словно в очередной раз понял, насколько правильным будет продолжать находиться рядом со мной и дальше. И не только со мной, но и с Тимофеем. «Настя, я готов сегодня оплатить в тройном размере заработок твоей пекарни, если ты уделишь мне час твоего времени, и если мы снова сядем и все обсудим, разложив по полочкам». Едва Марк это произнес, как меня прорвало. «С тех пор, как ты не проигнорировал меня на том ужине, я вообще забыла про спокойную жизнь», заявила ему чуть истерично. «То у меня валом клиенты, и мы с Тасей бегаем, выпучив глаза. То ты являешься под мои окна, то в пекарню, то на ужин. Сколько можно меня донимать, Гранин? Я не хочу никаких тройных оплат и раскладываний по полочкам. Я хочу просто жить свою спокойную жизнь дальше, зная, что мы с тобой разошлись. И это обозначает лишь одно. Наш брак был недостаточно крепким, а любовь между нами недостаточно сильной. Помнишь, как в песне поется? Если у тебя есть хоть процент сомнения, не люби меня». Теперь уже вместо восхищения на лице Марка была написана растерянность, которая очень быстро перешла в ту самоуверенность, с которой я была прекрасно знакома. «У меня нет никаких сомнений, Настя», — произнес он мрачно. «В любви к тебе нет. И я уверен в том, что нас жестко подставили в прошлом. Я буду в этом разбираться от и до. Ты должна это знать. Только скажи, он ведь мой?» Глаза Гранина загорелись такими эмоциями, которых я и опасалась. Он был словно в лихорадке, и это его состояние мне могло дорого обойтись. Прежде чем ответить, я быстро пораскинула мозгами. Совру, он сделает все, чтобы выяснить правду. и она будет играть против меня. Нужно действовать хитро. «Он мой, Марк, только мой», — повторила сказанное. «Но да, его отец — ты. И что тебе там наплели про Тарковского, я не знаю. Зато понимаю другое. У тебя была связь с Кристиной. А если даже нет, ты ведь не оставался чист и непорочен весь этот год». С удивлением поняв, что меня это до сих пор царапает, я осознала простую истину. У Марка были другие женщины. Даже если он не трахался с Павловской напропалую, когда избавился от меня, невинным ангелом Гранин точно не являлся. «Я был уверен в том, что у нас с тобой все, конец отношений, и мы, если увидимся, то просто пройдем мимо друг друга», — глухо ответил Марк. «Если бы знал хотя бы о сотой доле того, как все есть на самом деле, ни единой женщины бы в моей постели не оказалось, Настя». Он взъерошил волосы пятерней и заходил по небольшому помещению. Метался туда-сюда, пока я наблюдала за этим, пребывая в крайней степени непонимания, как поступать дальше. Ругаться с ним, выгонять, отправлять подальше – это глупость. Не сработает, я знала. И да, мне нужно было применять женскую хитрость. Возможно, если Гранин не врет, и он действительно меня любит, в моих силах будет повернуть все так, что слушать отныне Марк станет лишь одного человека – свою бывшую жену. «У меня есть сын, сын от тебя. Боже, как же это осознать?» – прошептал он, остановившись. И да, он смотрел на меня именно так, как это было раньше, с тем обожанием, в котором я была уверена в прошлом на все 100. И мне казалось, что нет ничего нерушимее наших чувств. «Мозгом», — мрачно откликнулась я, не удержавшись от язвительности. «А сейчас, пожалуйста, давай ты просто уедешь и оставишь меня заниматься делами». Я нуждалась сейчас лишь в том, чтобы переключить голову на нечто другое. Пусть это будет даже банальный подбор нового сотрудника в пекарню. Марк же вновь смотрел на меня с сомнением, а я ждала, что он уже поедет прочь отсюда и хоть ненадолго оставит меня в покое. Однако этого не случилось. Сначала вернулась Тася, которая быстро вкатила в помещение коляску и объявила: «У Тима температура, он снова плачет». И не успела я толком испугаться, как Гранин велел мне: «Хватай ребенка, мы едем в больницу». Повторять дважды было не нужно. Я вытащила ревущего и горячего Тимоху из коляски, после чего мы направились к машине Марка. Вел муж быстро, но полностью сосредоточившись на дороге. Путь в клинику убаюкал сына, поэтому он заснул у меня на руках почти сразу, как только мы расположились на заднем сиденье. Я мельком пробегала взглядом по побледневшему лицу Гранина и видела, что он очень встревожен. А вот я была почти спокойна, прекрасно понимая, что дело, скорее всего, в зубах. «Это лучшее медицинское учреждение, нас уже ждут», объявил Марк, когда остановился возле белоснежного пятиэтажного здания. По дороге звонил кому-то, включившись в роль отца за мгновение, что не вызывало у меня ничего, кроме ленивой злости. Однако здоровье сына было сейчас в приоритете. Как бы ни говорила себе, что это всего лишь жар, помнила, что температура может доходить и до критических отметок, потому держать ее нужно под контролем. «Особо не распаляйся, Гранин», — ответила я не без сарказма. «Судя по моим кроссовкам, ты же помнишь, что мы с сыном не особо привычны к роскоши». Моя фраза задела мужа, и на скулах его заиграли желваки. Но он ничего не ответил, лишь вышел из машины, обогнул ее и, распахнув дверцу сзади, склонился к нам. Взгляд Марка остановился на спящем Тимофее, после чего он тихо-тихо, словно опасался, что потревожит покой ребенка, спросил: «Можно?» и протянул к нему руки.